Так и не переубедив его, они показали ему, где спрятаны меха, и прибрали хижину, пока он отдыхал. Когда они кончили, он надел свою брезентовую куртку и вышел. Самсон спросил: «А где твое ружье, Рой?» «Потерял», — сказал Рой. «Ей-богу, он утопил ружье в том озере!» — завопил Самсон. «Он потерял ружье!» Приходилось выбирать, ружье или жизнь. Слабо защищался, не на шутку смущенный Рой. Они засмеялись. Скотти и Самсон хохотали оглушительно, а индеец Боб довольно безучастно наблюдал, как белые люди разыгрывают свою обычную игру в относительные ценности. «Ну как, довольны?» — сказал Рой. «Пошли!» Они распрощались возле хижины. Скотти повел Роя прямой дорогой на озеро Т, индеец Боб опять пошел охотиться, а Самсон направился на запад, к Литл-Ривер. Он ушел из хижины последним, и, провожая долгим взглядом коренастый силуэт Роя, не мог подавить в себе восхищение, граничившего с завистью. Чтобы добраться до хижины на озере Т, Рою и Скотти понадобился весь остаток дня, и по пути Рою, как он и ожидал, стало плохо. Но, очутившись в хижине, глядя на ревущую печку, на которой Скотти готовил еду, Рой почувствовал, что к нему возвращаются прежние силы. Каждый звук и запах были для него целительным бальзамом, и не было вещи в хижине, которая не казалась бы ему новой и свежей. «А к тебе в твое отсутствие приходил гость», — сказал ему Скотти. «Медведь? Не совсем. Приходил повидать тебя Энди Эндрюс». «Повидать? Меня?» «Вот именно. А он не сказал, что ему от меня нужно». Скотти покачал головой. «Сказал, что зашел по пути». «А зачем?» «Не знаю, Рой. Говорил он немного». У Роя отлегло от сердца. Он долго молча слушал, как шлепаются в котелок куски картофеля, который резал Скотти. Он знал, что Скотти ни за что не скажет ему, говорил ли Энди о Джинни или нет. «Ну как он, Скотти?» «Джек говорит, что он стал толстый». «На казенных хлебах, был в армии», — сказал Скотти. «Сказал он, что делает в Сент-Элене?» «Нет, вообще говорил он немного. Они с Самсоном в тот же день напились». Прежде Скотти любил Энди, как и все они любили его, но ясно было, что теперь он Энди не любит. Рой задумался, почему бы, и снова спросил себя, как же он сам относится к Энди. Он знал Энди таким, каким он был 12 лет назад, и такого человека он не мог не любить. Но сейчас к его чувствам примешивалась неприязнь. Он все острее чувствовал, что Энди не должен был возвращаться в Сент-Элен. Рой был еще слишком слаб и не мог определить свое истинное отношение к Эндрюсу. Но одно было для него ясно — он не потерпит, чтобы его в чем-то обвинили. Пусть Энди сердится, пусть применит силу. Это его дело, но любая его попытка очернить Джинни и самого Роя вызовет только отпор. Это он знал твердо. «Знаешь», — задумчиво говорил Скотти, — «Энди чем-то похож на Мэрия, хоть он и служил в армии, но, глядя на него, сразу признаешь в нем бродягу. Ему на всех и на все наплевать. Этакой жирный, равнодушный ко всему сержант, и к тому же бродяга». «Но и оставался бы в армии», — сказал Рой, находя минутное облегчение в своей вспышке, но еще более убежденный в том, что Энди ищет с ним ссоры. Этого Рой уже не боялся, но мысленно, разделавшись с Энди, он обнаружил, что есть у него и другие, более страшные сомнения. В заповеднике Рой ни разу не сомневался в джин, потому что никак не мог вообразить себе какие-либо отношения между ней и Эндрюсом. Когда он представлял ее себе, образ ее связывался для него только с ним самим. Эту иллюзию он принес с собой из заповедника. Теперь, однако, все изменилось. Так близко от дома и вплотную к реальности он начал задумываться о самой джин, и это принесло ему новые муки, новые вопросы. Как она приняла возвращение Энди? Так ли она довольна этим, как была бы довольна 12 лет назад? За все эти 12 лет она ни разу не сказала худого слова об Энди, ни разу не осудила его за исчезновение, и, что важнее, никогда не была поставлена перед необходимостью выбирать между ними. Так что же она чувствует сейчас? Мог ли Энди так просто войти в дверь ее кухни и заменить собою сезонного, полупризрачного гостя, его, Роя? Рою не хотелось в это верить, но он знал, что не исключена и эта возможность Энди вернуться. Вот, возможно, и все, что теперь значит для него Джинни. «А о Сэме он что-нибудь говорил?» — спросил Рой, возлагая последнюю надежду на брата. «Если Сэм держится крепко, может быть, все остальное не имеет значения, потому что Рой решил, что он не пропадет, если уцелеет брат и его дом. Только бы Сэм был еще тут. Из слов Энди я понял, что Сэм еще на ферме», — сказал Скотти. «Ну а как давно это было?» «Уже с месяц». «За месяц многое может случиться», — уныло сказал Рой. «Когда ты думаешь сходить в город?» — спросил Скотти. Рою и самому хотелось задать себе этот вопрос. «Мне кажется, я лучше подожду и разберусь во всем», — сказал он. «Надо нарастить немножко мяса и рассортировать мои шкурки, чтобы легче было с ними разделаться». Теперь, когда Джинни была недостижима, он уже думал о том, как ему самому сбывать свои незаконные меха. «Должно быть, соберусь через неделю-другую, если только не появится тем временем друг-инспектор». А он знал, за кем гонится. Рой пожал плечами. «Скоро все выяснится». Он сел за стол, не переставая ощущать неутолимый голод. «Если инспектор подозревает, что гнался за мной, ему надо еще это доказать. Я больше никуда не побегу». Инспектор не показывался, но Рой сидел в своей хижине на озере Те еще долго после того, как силы его восстанавливались, и все меха были рассортированы. Хижина стала единственной твердой опорой его жизни. Казалось невозможным покинуть ее ради коварных сюрпризов Сент-Элена, ради клубка затруднений, в который впутаны были и инспектор, и Сэм, и Джин Эндрюс. Целую неделю он со дня на день собирался сходить в Сент-Элен, но каждый раз вид хижины и озера останавливал его. Он был уверен, что так или иначе, но это его последние дни в последней хижине Муск-Оги, и это казалось ему разумным доводом, чтобы не спешить. Он больше не гадал, что ожидает его в Сент-Элене. На уме у него были только хижина и участок, словно в них был ключ ко всем решениям. Если у инспектора есть хоть тень каких-нибудь улик против него, тогда участок будет у него отобран. Но если инспектор и не отнимет его, все равно этим угодьям пришел конец, а с ними конец и ему. Как пришел конец и Скотти, и Самсону, и индейцу Бобу? Он знал это, и знал уже давно. Но одно дело знать, другое — смотреть в лицо надвинувшейся беде. Если в Сент-Элене ожидало его решение этого вопроса, то там же ожидало его много других решений. Поэтому, устав от ожидания, он, наконец, взвалил на плечи свой тюк и в последний раз пустился в путь по озеру Тэ, пока еще оттепель не сделала лед ненадежным.